Глава 26. Мы смотрим друг на друга. Не ожидая этой встречи, теперь не можем начать разговор. Я выключаю камеру и сжимаю телефон в руке. Орлов пялится на меня, будто не видел сегодня. Взгляд скользит от лица к ногам и обратно, задерживаясь на груди и губах. «И что ты тут забыла?» Хмуро интересуется Никита, прочесывая пальцами влажные волосы и заправляя их назад. По его торсу стекают капли, путь которых я прослеживаю до самого полотенца. «Соскучилась? Или мы теперь еще и голыми сниматься должны?» «Что? Нет, я думала, тут никого нет». Обвожу руками пустое помещение. Слова застревают в горле, когда я натыкаюсь на безразличный взгляд Орлова. Зачем я вообще оправдываюсь перед ним? В любом случае, я уже закончила. Вру, так и не досняв последний кадр с выключением света. Ну ничего, попробую сделать его эффектами или затемнением. Главное — подобрать правильный звук щелкающего выключателя. Тогда почему ты еще здесь? Слова неприятно оседают в затылке. Примерно там же притаилась совесть, которая в последние несколько дней перестала спать и напоминает о себе каждую долбанную минуту. Сердце колотится в горле, кожу опаляет жаром, мне тяжело дышать. Вдруг в раздевалке становится слишком влажно и душно, будто душевая оказалась прямо посередине большой комнаты. Дыхание сбивается. Ухожу. Счастливо оставаться. Отзываюсь гневно, не до конца понимая, чем заслужила грубость. Я бросаюсь к шкафчику, спешно открываю его и хватаю свои вещи. Сумка с ноутбуком выскальзывает из руки, но хорошо, что я не успела ее высоко поднять. Под веками печёт от грозящихся вырваться наружу слез. Тело дрожит, как будто я не в теплой раздевалке, а голая на морозе стою. У меня сегодня и так эмоциональных потрясений выше крыши. Через 20 минут я, блин, должна сказать Денису, что наши отношения закончились. И вместо этого, чтобы уйти с гордо поднятой головой, я позорно поползу, потому что наверняка расплачусь, когда буду произносить речь, которую даже не придумала. И все из-за идиота Орлова, который забыл, что такое вежливость. Я знаю, что обидела его, что задела его чувства, но это не дает ему никакого права вести себя подобным образом. Настя, что с тобой? Никита перехватывает мое предплечье, когда у меня не получается справиться с незамысловатым крючком, на котором висит одежда. Отстань от меня, Орлов. Просто отвали. Ясно? Я тычу пальцем в его грудь, дергаю рукой, надеясь выбраться из жесткой хватки, но она только усиливается. Если не можешь нормально разговаривать, лучше вообще молчи. Да что на тебя нашло? Он тянет меня к себе. Врезаюсь во влажный торс, тут же упираясь в него свободной рукой. Мне с Никитой не тягаться в силе. Это ты шарилась по мужской раздевалке? Ну ты еще проверь, не украла ли я что-то из твоих карманов. Шлепаю его по плечу. До этого свободная рука ложится мне на поясницу, придвигая еще ближе. В носу щекочет от запаха хвойного геля для душа и снега, которым пахнет сам Орлов. Не из карманов, Настя. Произносит твердо, взглядом меня просверлить готов. Я замираю, пораженная искренностью. Кулаки разжимаются сами с собой, а весь мой воинственный настрой сдувает вентиляцию, которая уже выкачала весь пар. Скажи, ты что-то ко мне чувствуешь? Только да или нет, Настюш? Он рвано выдыхает, наклоняясь ко мне. Я заебался гадать. Сердце пораженно замирает в груди. Это момент X, от которого нельзя сбежать. Никак. Никуда. Я даже забываю дышать. Глаза приклеиваются к лицу Орлова, и я, окончательно сойдя с ума, просто расслабляюсь в его руках. Забываю вообще обо всем. Добегалась. Вот только от себя и своих желаний не убежишь. Тихая да тает на его губах, когда Никита прижимается ими к моему рту. Целует сразу с напором. В ход идут зубы, язык, и я впускаю его. Мычу от удовольствия, когда наши языки сталкиваются и кружат. Мы сводим друг друга с ума. Я цепляюсь за плечи Орлова. Его руки скользят к моим бедрам, гладят их, сжимают и тянут вверх ткань платья. Я не сопротивляюсь, позволяя Никите делать все. В этот момент нет ничего более правильного, чем близость наших тел. Подхватив под бедра, Никита поднимает меня вверх и прижимает спиной к шкафчикам. Те, вздрогнув, недолго грохочут, но мы не обращаем на них никакого внимания. Лапища Орлова мнут мою задницу, а я обхватываю крепкий торс ногами и крепче обнимаю шею. Колготки трещат, я чувствую, как под коленкой и по икре бежит стрелка. «Прости, я куплю тебе новые». Бормочет в поцелуй, пробуждая в моей голове совсем не те фантазии. Совсем не о колготках. Оттянув его за влажные волосы, тяжело дышу. Мы ошалело пялимся друг на друга, пытаемся сфокусироваться. Но слишком легко теряемся во взрыве эндорфинов. Никита пьяно улыбается, я тоже не отстаю. Чувствую себя так, будто выпила по меньшей мере 2 бокала шампанского. «Заткнись и делай, что делал». Порочно рычу в его губы и сама на них нападаю, кусая нижнюю, а после засовывая язык между зубов. «Настя». Его горячий язык оставляет влажные следы на моей шее. Никита лижет кожу, надавливая в особо чувствительных точках, так что я выгибаюсь ему навстречу, трусь грудью, а его грудь. «Ты сладкая пиздец». Жалит укусом в основании шеи. Из моего рта вырывается стон. «Моя вкусная малышка, я бы тебя всю сожрал». Орлов находится везде и сразу. В мыслях, на губах, коже. Его руки не перестают трогать. Мощное тело зажимает меня у шкафчиков. И мне остается только сдаваться, потому что любое сопротивление я добровольно отвергла. Да и стоит ли быть ледяной королевой, когда каждая клеточка тянется к горячему спортсмену? «Ты тоже классный». Царапаю его плечи, когда Никита, подбросив меня выше, кусает грудь через платье и даже умудряется найти твердый сосок под тканью кружевного лифчика. Орлов усмехается, и наши губы опять встречаются. Мы набрасываемся друг на друга, как будто не виделись по меньшей мере год и дико соскучились. Я окончательно забываюсь в этом поцелуе, теряю себя. Просто отпускаю все и позволяю судьбе рулить. Мне это жизненно необходимо. Тело горит, внизу живота покалывает и тянет. Господи, я хочу Орлова так сильно, что сама готова наброситься на него и трахнуть, если он этого не сделает. Двигаю бедрами, трусь о него, как течная сука. Никита рычит в поцелуй, и я улыбаюсь. Оказывается, мне нравится сводить его с ума. «Никитос, ты еще тут?» Слышится голос за дверью, а потом она открывается. «Свали нахуй отсюда!» — рявкает Орлов, а я прячу лицо на его плече. Дверь захлопывается так же быстро, как спадает мое возбуждение. «Настюш, посмотри на меня!» — трётся носом о мою щеку. И я не могу отказать. Между нами больше нет ледяной пропасти. Будто все стены пали, стоило нам вдвоем оказаться в замкнутом пространстве и сдаться давно ютящимся в груди чувствам. «Я ни о чем не жалею. Ты мне нравишься. Очень. И я хочу тебя всю». Но только вместо пропасти быстро образуется болото, в которое нас стремительно затягивает. «Кто это был?» «Вадик. Он не скажет никому, не переживай». Орлов тянется, чтобы меня поцеловать, но я прикладываю пальцы к его губам. Не растерявшись, Никита целует их. Я улыбаюсь и нежно поглаживаю его щеку. «Я... хочу сказать, что вообще не беспокоюсь ни о чем, но нас прерывает мой телефон. Вибрация звучит на всю раздевалку. Мы одновременно поворачиваем головы, я еще не успеваю ничего разглядеть, а Орлов уже напрягается. Медленно сползаю вниз по его телу. Ноги держат с трудом. Блять. Никита бьет кулаком по шкафчику. Я вздрагиваю от этого звука. За поцелуями я совсем забыла о Денисе. Он ведь ждет меня в машине. Наверное, уже успел 20 раз прогреть и остудить ее. «Прости, я уже иду». Тараторю в трубку. Савицкому этого хватает. Отчеканив «жду», он отключается. И мы снова остаемся с Никитой вдвоем. «Мне надо...» — я слышал. Снова обижается. «Серьезно? Уйдешь к нему? Выберешь его?» Он надвигается опасно и медленно. Полотенце соскальзывает. Никита, тихо выругавшись, подхватывает его и снова туго заматывает вокруг бедер. «Что с тобой происходит, Настя? Ты стонешь мне в рот, позволяешь себя целовать и лапать, а потом бежишь к другому?» «Прости». Поджимаю губы. «Мы договорились, я не могу все отменить». «Почему нет? Позвони и скажи ему, что вы расстаетесь. Он снова близко. Запах его тела дурманит рассудок. Мы оба заведены до предела. Испарившееся возбуждение продолжает витать в воздухе и отвлекать от здравых мыслей. Но мне все равно удается за них зацепиться. Я сама решу, как мне поступить. Брось его. Сегодня же». Его ноздри раздуваются от гнева, желваки пляшут на скулах, а сам Орлов выглядит слишком воинственно, даже в одном полотенце. Любой нормальный человек насторожился бы. Но я, наоборот, тоже завожусь. Какого чёрта он диктует, что мне делать? Не будь слишком самоуверенным, Никита. Думаешь, позажимал меня в раздевалке, пару раз поцеловал, и я вся твоя? Ты сам сказал, нам не по 15. «О, прости, что не могу сводить тебя на свидание». Мы переходим на крик. Не удивлюсь, если нас кто-то услышит. Хорошая Санта-Барбара получается. И внимание подписчиков привлечет лучше, чем любой другой контент. «Прощаю, потому что у тебя есть парень». Он хлопает ладонью по шкафчику. «Но зажимать меня в раздевалке тебе это не мешает. Я хочу звучать уверенно и дерзко, но получается уязвлённо и обиженно». Огонь ссоры моментально стихает. Тяжело дыша, мы смотрим друг на друга. В груди что-то ломается, острыми краями впиваясь прямо в сердце. «Настя, я не это имел в виду. Не надо, Никит». Качаю головой, не разрешая к себе приблизиться. Подбородок дрожит, и приходится закусить губы. Просто. Не надо. В этот раз вещи получается взять с первого раза. Пальто тоже поддается сразу же. Наверное, Вселенная так намекает, что я все делаю правильно. И чтобы ни она, ни я не передумали, не оглядываясь, выхожу из раздевалки.